Он перевернулся на бок с громким выдохом и усилием, немного поднялся в замешательстве и начал разбираться с запасами в мешке. Юноша уже заранее знал, что нужно вытащить и зажечь масляную лампу, когда осознал, что может на самом деле все видеть и без нее. Джоффри бросил мешок в изумлении, разглядывая финальную сцену со своей свадьбы, освещенную необычным сиянием яркого зеленого мха и ломких на вид желтых грибов, что росли здесь и там по всей зале. Он сломал один из тех плоскоголовых грибов, и бледный, прекрасный желтый свет воссиял с нижней стороны между пластинок, почти касаясь его руки. Принц постоял так неподвижно с минуту, завороженно глядя, прежде чем покачать головой и опустить руку. Они наверняка ядовитые, как и остальные формы жизни на этом проклятом богами острове. «Ладно, что у тебя есть для меня?» — обратился он вслух, шагая к центру зала, и склонился перед небольшим кругом полустертых изображений букв и созвездий. Кажется, это был тот самый стиль, что и в костяном городе, хотя время и эрозия уничтожили совсем другие детали, оставляя для Джоффри новые зацепки. Он смог опознать форму небольшого здания с семью углами, отчеканенной с крошечными дверями и окнами, если включить воображение и игнорировать шрамы от времени. «Септа», — подумал Джоффри, — «созвездие Септы». Это было довольно странно, потому Септу окружали дополнительные четыре точки. Он продолжил исследование резьбы, находя остатки того, что, как он уже знал, могло быть чердревом и метлой, именно там, где им и надлежало быть, в окружении других форм. Человек высоко поднял молот, высокая стройная башня, фигура в мантии с черепом на руках. Джоффри вернулся к мешку и притянул его к центру, вынимая оттуда плащ и завернулся в него, согревая замерзшее тело. Он сел вблизи с резьбой, напряженно размышляя, взял в руки масляную лампу и зажег ее. Тепло от огонька помогло отогнать холод, когда он вытер лицо от остатков воды. Юноша вытащил кусок вяленой говядины, долго пережевывая каждый кусочек, прежде чем запить все немалые порции из винного меха. Трофейное пойло Гискари обожгло горло не хуже душителя. Он глубоко вдохнул и устало лег на полу. «Королевский обед», — провозгласил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Итак, Бран-строитель, сторожевая башня и неизвестный», — думал он, прокручивая мысленно изображение звезд и созвездий. Это были только те, которых он смог сразу идентифицировать, хотя было еще немало других, которых он, вероятно, сможет разгадать, сравнивая с теми до сих пор неразгаданными из-под костяного города. То было зрелище, которое он никогда не забудет. Было нечто странное в том, что некоторые, если не большинство, созвездия имели одну, две, или в отдельных случаях вплоть до 10 точек вокруг них, когда в отдельных местах одна или две точки располагались отдельно, словно сами собой символизировали какие-то созвездия. Они, видимо, добавляли какого-то особого значения каждому конкретному экземпляру созвездия, потому что он заметил две септы, одну с четырьмя пятнышками, а другой – с тремя. Он снова посмотрел на центр зала, опуская взгляд вниз к надписи и дополняя его буквами, которых запомнил в костяном городе. «ВСЕ», – произнес он вслух, заполняя пробелы буквами, которые помнил из потустороннего мира. «Все», — он начал подбирать слово, нахмуриваясь. «В, К, Урпу, Го, Пурпурного», — спросил он, озвучивая буквосочетание. Джоффри продолжил повторять то небольшое предложение снова и снова, пытаясь расшифровать хоть какое-то логическое значение между тем, что видел, и тем, что помнил, ища связь. «Все В, что-то пурпурного, что-то направо. Ради богов, я так близко». Он чувствовал это костями. Он был близко, так невероятно близко. Джоффри обернулся к созвездиям, запоминая каждую малейшую деталь. Ему нужно будет больше, чтобы это расшифровать, но вопрос был, где? Джоффри автоматически ел дополнительный кусок вяленой говядины, щелкая пальцами по черной скале. Он еще раз сделал глоток того пойла из Гискари, опорожнив бурдюк с вином и оглянувшись на созвездие. «Есть еще одно место, о котором я знаю, где расположены здания из такого зловещего черномаслянистого камня. О нем рассказывали пониженными голосами, испуганно шептали в пиратских поселках островов Василиска, в сдержанной жадности и смирении в Новом Гисе. Это было безумием даже думать о таком, но опять же, Джоффри чувствовал себя удовлетворенно и почему-то грустно, когда вспомнил, что бывало и в худших местах. Он осмотрел резьбу в последний раз и кивнул сам себе. Последние секунды его первой жизни смотрели сверху на него. «Юг», — произнес он вслух, «Я должен двигаться на юг», — он повторил, взгляд парил вдали, представляя ужасающие джунгли внутренних частей Сатариаса и отдаленную тень развалин проклятого города Йен. Длинноногая птица, размером со стул, имела разноцветные перья, водоворот красок служил одновременно, чтобы привлекать пару и запутывать хищников. Перья покачивались как будто сами по себе, когда птица осторожно сделала шаг вперед вглубь чаще джунглей, вращая головой, чтобы лучше слышать мелких червей под землей. Темно-зеленые своды превращали лес в вечные сумерки, свет едва достигал почвы, так будто само солнце теряло силу над этими доисторическими землями. Птица замерла на месте, пытаясь вслушаться в звуки джунглей и водоворота жизни, но так глубоко в сердце Сатариаса джунгли были на удивление тихими. Осторожные, четко выверенные шаги птицы слышались необычно громкими. Животное сделало еще один шаг, прямо к группке неприхотливых на вид кустов, которые как-то смогли вырасти здесь, несмотря на тусклое освещение сверху. Вокруг птицы росли многочисленные, бесчисленные, тонкие и толстые стволы деревьев. Они тянулись высоко вверх в гонке за солнечный свет, в то время как паразитические лианы тянулись с дерева на дерево, душили те же самые деревья, что давали им жизнь, высасывая их силы кроваво-красными корнями. Землю покрывал толстый слой листьев, корней и мха, настоящий, естественный ковер, что скрывал сам грунт от чужих взглядов. Внезапно птица молниеносно ударила своим длинным, иглообразным клювом прямо сквозь листья и даже через поросшую мхом землю, вытаскивая оттуда извилистого червя размером с человеческий большой палец. Птица почти мгновенно проглотила добычу и на секунду задержалась на месте, словно празднуя молниеносную победу, прежде чем решила полететь прочь. И дополнительная секунда стоила ей жизни, когда кусты позади нее внезапно словно взорвались, из них вылетело нечто, что имело вид небольшого холма из грязи, однако оно блеснуло двойными рядами острых как бритвы зубов и закрыло пасть с невероятной силой, достаточной, чтобы раскусить птицу пополам и отбросить откушенные куски в стороны, вместе с брызгами алой крови. Тот подвижный холм из болота, грязи и кустов оказался чем-то другим, когда проглотил свою добычу и решил двинуться дальше, чтобы подобрать остатки своей жертвы. Крокодилоподобное чудовище было размером с длинный стол, с толстой зеленой чешуей, бурым рылом и длинным хвостом, покрытым шипами. Оно раздуло большие ноздри, а глаза присмыкающегося осматривали окружающую обстановку, нюхая воздух, но не было даже намека на запах соперника поблизости. Убедившись во временной безопасности, и большая неуклюжая тварь двинулась вперед в поисках второй половины птицы. Кусты же, что росли на спине у зверя, раскачивались из стороны в сторону. Когда она проглотила вторую половину, на дереве возле нее раскрылись два глаза, на высоте нескольких метров над животным. Бледно-зеленые радужные оболочки, казалось, осматривали тварь в течение дюжины секунд, прежде чем целая часть дерева беззвучно упала вниз. Кусок сухой коры и свежих листьев размером с человека приземлился на зверя со страшным ревом, копье со стальным наконечником пронзило его чешую на шее, прежде чем зверь с диким визгом откатился в сторону. Человек, замаскированный грязью, смолой, корой и листьями, отпрыгнул на упругую землю, делая переворот, вдруг одним движением вскочил на ноги, раскидывая листья и куски древесины повсюду. У зверя почти не было времени сбросить копье, прежде чем человек бросился к нему. Тварь открыла здоровенную пасть и закрыла ее быстрее, чем падали стальные решетки в воротах замка, но человек успел уклониться влево, ударяя кинжалом, что имело извилистое, словно змеиное тело, лезвие, в то самое место, куда перед этим попал копьем. Зверь взревел в агонии, метаясь из стороны в сторону, пока не вздрогнул в последний раз и застыл неподвижно. Всегда найдется рыба покрупнее. Ну, в любом случае, чудовище-ящерица, мудро провозгласил Джоффри, присев возле добычи, и с трудом перевернул рептилию. Поджарые, мощные мускулы вздулись от напряжения, когда он перевернул зверя вверх ногами. «Эй, я знаю, давайте разместим зацепки посередине зеленого ада, известного как Сатариас. Я уверен, этому ублюдку это понравится», — громко воскликнул Джоффри, вгоняя кинжал в живот чудовища и разрезая его от головы до хвоста. «Отличная идея, дружище. А также давай разместим их так далеко в глубине джунглей, что он не сможет видеть небо над головой», — сказал он, начав потрошение тела, отрезая толстые пласты плотного на вид мяса и складывая его в сплетенную из листьев миску возле себя. Его собственная кожа выглядела как выделанная кожа, загорелая и покрытая шрамами и странным отсутствующим кусочком плоти. Да, да, может он проведет так много времени там в глуши, что с ума сойдет от одиночества и начнет разговаривать сам с собой. Проворчал он, двигая голову зверя, и начал отрезать череп, опытными движениями быстро разламывая череп и высвобождая мозг на белый свет. А, мозги ящерицы переростка, давненько я не пробовал этого деликатеса, сказал он сам к себе без всякого намека на иронию. Как оно может иметь такой приятный вкус и не портиться неделями, я, наверное, никогда не узнаю, добавил он, выскребая мозг и кладя его в лиственный сверток, быстро скручивая его в шар. Он встал и посмотрел на результат своего получасового труда с довольной улыбкой, положил мясо в зеленый кожаный рюкзак и схватил копье, прежде чем рвануть прочь. Здесь, в глубине Сатариаса, полчаса было самым длинным отрезком времени, что он мог рискнуть потратить на пребывание рядом со свежей тушей. Всегда найдется рыба покрупнее. Он продвигался густыми джунглями, время от времени прорубая себе путь тесаком, и благодаря всех андалов древних времен за сталь, каждый раз как махал оружием. Стальные орудия и мистерская мудрость были теми двумя вещами, которые позволяли ему выживать почти полтора или два года посреди этой адской дыры под названием Сатариас. Юноша считал, что путешествие к Йену на лодке по реке займет от месяца до двух, но весь бассейн реки Замаис оказался людоедской смертельной ловушкой, как он лично в этом убедился. Как в тот раз, когда он едва-едва смог выбраться живым на своей лодке, так как пятнистые люди сделали против него засаду в 20 километрах вверх по течению от Заметтера. Однако он не жаловался. Чуть менее дикие племена пятнистых людей, те, кто жил ближе к побережью и знал несколько общих торговых языков, предупреждали его не подниматься вверх по реке, как это делают как полурегулярные частные экспедиции из Нового Гиса. Хотя возвращается домой лишь одна из пяти, жажды невероятных богатств, что лежат выше по течению, было достаточно, чтобы люди рисковали даже с этими шансами. Самоцветы, золото, слоновая кость, красное дерево, ценные экзотические перья, редкие травы и странные полудрагоценные камни. Всего этого хватало, чтобы регулярно гнать вверх рекой речные галеры Гискари, где их обычно вырезали пятнистые люди, которые, как думал Джоффри, видимо неплохо живут на припасах с кораблей, которые так удобно сами приплывали в их владения время от времени. Тем не менее, держась подальше от реки, он едва ли видел одного из мускулистых, ширококосных дикарей у Заметтера. Вместо этого он познакомился со всеми прочими, столь же приятными, жителями этого гостеприимного континента. Он уже никогда не сможет смотреть на жуков по-старому. Потерять речку из поля зрения для кого-то, кто не прожил здесь всю жизнь, означало потерять единственный очевидный ориентир. Для него это означало, что он заблудился не менее 7 раз. 7 раз он полностью терял направление, абсолютно, безнадежно терялся в зеленом аду. Однажды он 3 дня не видел неба над головой. Когда Джоффри внезапно оказался посреди руин Гагассосы, даже несмотря на то, что те проклятые руины находились на острове, он не удивился. Как бы там ни было, все же он каждый раз как-то находил путь снова, и неделю назад наконец в очередной раз нашел ту реку. Уже был полдень, когда юноша добрался до своего походного лагеря, разжег огонь из дров, которые собрал прошлой ночью, и положил немного мяса на небольшую каменную глыбу, которую использовал для приготовления пищи. Он со стоном упал возле толстого поваленного бурого ствола, что удобно лежал у костра, позволяя спине отдохнуть, и посмотрел вниз. Уже так близко от цели, ведь несколько дней назад, когда он утром забрался на дерево, то с верхушки увидел черные купола Йена, где-то на горизонте между морем зелени. Черные маяки, которые вели его вперед. К настоящему времени он должен быть не более, чем в половине недели, если исходить из его обычной маршевой скорости. Он горел энтузиазмом, радуясь факту успеха после многочисленных месяцев блуждания по густым джунглям и борьбы с местной фауной от червей, которые любили вкус человеческой плоти, до ужасных монстров и ночных кошмаров, которые выглядели так, словно кто-то скрестил Шрайка с курицей, вот только курица была размером с лошадь. Лагерь расположился на вершине небольшого холма, с прямым обзором на Замаис, чьи медленные мутные воды, извивающиеся, как змея. Джоффри мог отсюда видеть несколько черных зданий, именно там, где первый большой приток сливался с главным руслом Замаиса, и большое черное сооружение могло быть куполом, обелиском или чем-то другим. Он так полежал еще немного, шипящие звуки жареного мяса были слишком тихими, чтобы отвлечь его от мощного ощущения. Лишь когда тот упавший ствол зашевелился, вот тогда Джоффри вспомнил, что его здесь еще утром не было. Он попытался отпрыгнуть прочь, но существо было слишком быстрым, его огромное, похожее на дерево змеиное тело обвивалось вокруг него невероятно быстро. Разум завопил, когда коричневый удав начал сжимать кольца. Это была идеальная ловушка. Он смог вытащить руку из-под кольца, прежде чем змея зафиксировала его в нужном положении. Невероятная сила существа пыталась выжать его как губку. Джоффри закричал от боли, схватив рукой кинжал с земли, и быстро ударил змею. Она не отпустила его, боль лишь предоставила удаву злости, и он повернул голову к человеку. Кроваво-красные глаза и сумасбродный раздвоенный язык не отвлекали внимания от настоящей опасности. Двух ножеподобных длинных клыков, с которых капал яд. Нет, не сейчас, Джоффри подумал, безнадежно ударяя змею кинжалом. Это привело к тому, что похоже на ствол дуба рептилия вонзила свои клыки ему в плечо. «Ах!» Он закричал, чувствуя, как вязкий, медленно движущийся яд проникает в его кровь. «Нет, нет!» – завопил Джоффри, когда оба, охотник и жертва, покатились по земле. Змеиные смертельные объятия не ослабли, и она и дальше держала клыки глубоко в плече, впрыскивая в плоть все новые и новые порции яда. Он взглянул на холм за рекой, черный маяк с ответами манил его к себе. «Нет!» – закричал он, пробивая змеиную морду кинжалом, отделяя сначала один клык от змеиной пасти, а затем другой. Они все еще были плотно прижаты к его плечу, но, по крайней мере, они больше не накачивали его ядом. Змея убрала голову, заливая кровью все вокруг, и лишь усилила и сжала смертельный охват тела, заставляя его уронить оружие. Джоффри услышал звук костей, которые трещали, когда покрытое чешуей тело змеи усилило давление вокруг него, выдавливая жизнь за менее чем неделю перед получением ответов. Он и дальше кричал, ища что-то глубоко внутри самого себя. Боль предоставила какую-то необычную ясность ума, глубокое гудение, исходящее из-за пределов его ломающихся ребер, рев, который быстро утопил в себе остальные звуки, когда серебряный лев, величиной с коня, ударил по змеиной голове, прижимая ее к земле своим внушительным весом, и начиная рвать зубами и когтями. Давление вокруг Джоффри вскоре уменьшилось, хотя спазмы время от времени посылали ему взрывы боли, прежде чем он смог освободиться из-под объятий присмыкающегося. Лев тронул змеиную голову одним из когтей, убедившись, что она сдохла, а потом вернулся к Джоффри и опустил голову. Принц легонько ухватился за львиную гриву, позволяя зверю оттащить его подальше от туши змеи, что до сих пор нерегулярно извивалась. «Это хорошо, хороший мальчик, лев, молодец», – пробормотал он, становясь на колени, одной рукой, на ощупь ища рюкзак, а другой сжимая грудь, и попытавшись вытащить застрявшие змеиные клыки из задней стороны плеча. Джоффри пригасил молчаливый крик, слезы потекли вниз по лицу, пока он качался вперед и назад, чувствуя агонию в руке, кажется, она сломана, и он не имеет сил вытащить те проклятые зубы из тела. Он так постоял, в раскачку, вперед-назад, сдерживая боль, другой рукой все же нашел набор очищенных кипячением тканевых бинтов, которые хранил в рюкзаке. «Лев», — сказал он, глядя в бледно-зеленые глаза серебряного льва, — «ты должен вытащить их сам», — прошептал он, схватив небольшой кусок дерева и заодно винный мех возле себя. Лев медленно замурлыкал, глядя человеку прямо в глаза. Джоффри кивнул, сделав с десяток глотков за 2 секунды, скрутился в клубок и укусил зубами кусок древесины. «Сделай это», — подумал Джоффри. Он почувствовал, как лев осторожно разместил морду над первым клыком, осторожно прикусил его на секунду, прежде чем плечо взорвалось целой палитрой боли. Джоффри приглушенно взвопил, стеная и бормоча в агонии, раскачиваясь вперед и назад. Как сумасшедший, лев застыл сбоку и излучал сочувствие. «Не останавливайся, закончи дело», — думал Джоффри посреди боли. Он почувствовал, как лев быстро укусил другой клык, и внезапно оказался на боку. Кровь полилась по груди и начала заливать землю вокруг. Джоффри медленно покачал головой и попытался сесть, страдая от пульсирующей боли, пытаясь найти взглядом льва, но его уже не было нигде поблизости. «Видимо, я потерял сознание на минуту или две», — подумал он в горячке. Кровь свободно выливалась из ран на плечо и грудь. Он схватил винный мех словно пьяница, никогда еще не будучи таким благодарным за дешевое крепленое вино из Гискари, которое он нашел в ящике на берегу реки, зубами вытащил пробку и сделал огромный глоток, а остальное вылил на плечо. Юноша, рухнув, катаясь от боли, сделал еще один глоток остатков из меха, прежде чем выбросить пустую емкость подальше, и взял пакет с кипяченными повязками, осторожно обматывая ими все плечо. Он лег на землю и использовал эту минутку для отдыха и размышлений, закрыл глаза и начал вспоминать труды архимейстера Волджина. Этот ученый написал наиболее полную подборку, на данный момент, относительно опасности и преимуществ всех видов ядов, которые можно найти только на Сатариасе. «Думай, Джоффри, думай, Волджин, Волджин», — шептал он самому себе, словно его жизнь зависела от этого. «Дерьмо, это было так давно, придется пойти более трудным путем», — думал он в отчаянии, вспоминая едва пару десятков ядов, животных или растительных, вместо 120 или около того, которые он знал по памяти. Юноша медленно открыл глаза. Жгучая боль в плече медленно распространялась по всему телу. Он встал, слегка шатаясь, прежде чем овладел ногами и двинулся к костру. Джоффри проигнорировал полусгоревшее мясо и вытащил кусок сырого, который оставил подальше от огня, двинувшись обратно к до сих пор подвижному змеиному телу. Даже в предсмертной агонии и вся в крови, проклятая змея все еще казалась ему упавшим деревом или вывернутым корнем. Действительно, все в Сатариасе были способны прятаться у всех на виду. Он поднял кинжал из почвы и уверенно вогнал его туда, где раньше были змеиные клыки, вытащил лезвие, покрытое кровью и желтой вязкой жидкостью. Джоффри осторожно протянул вперед сломанную руку, капнув маленькую каплю яда на кожу. Он смотрел, как она стекает по руке на землю, жидкость никак не взаимодействовала с кожей. «Дерьмо, как я и подозревал», — думал он, кладя кусок сырого мяса на землю и повторил то же самое, капнув яда сверху. Он выругался, увидев, как капля легонько шипит. Пожалуй, эта кислота для пищеварения оставляет кожу неповрежденной, чтобы максимально долго растворять внутренности. Он делал предположение, высчитывая, сколько времени понадобится яду, чтобы растворить кусочек мяса размером с его ноготь, стараясь не съежиться, когда боль в плече вспыхнула. При этом боль медленно распространялась по телу, и вещество, видимо, очень медленно воздействует, но ничто не способно ее удержать. Хотя после этого бессистемного эксперимента было бы достаточно, чтобы выгнать его из цитадели, если бы он был настоящим мейстером, Джоффри не мог отрицать то, что видел собственными глазами. Прогноз – смерть, видимо, через системный отказ органов где-то за 12 часов, думал он, глядя на медленно шипящую каплю, закрыв глаза и пытаясь вспомнить годы учебы в цитадели. Нет, от 12 до 36 часов после попадания яда в кровь, учитывая телосложение пациента и размер дозы, не более 48 часов из-за вероятного отказа сердца. Джоффри встал, положив необходимые вещи внутрь рюкзака, и лихорадочно думал. Попытаться пустить кровь для прочистки раны без посторонней помощи было слишком рискованно, слишком велик шанс истечь кровью насмерть. Нет, на этот раз его судьба ограничена конкретным временем. Я имею меньше 48 часов, скорее около 36, и в конце концов превращусь в кровавую мякоть изнутри или сердце откажет, что-то одно из того и убьет меня. Боль и дальше обжигало тело, лицо кривилось от того, когда он схватил копье с земли, используя его как импровизированную трость. Он мог бы повесить руку на перевязь, но на это не было времени, и сейчас мобильность была важнее. Ему придется все время бежать, чтобы была еще надежда достичь Йена. Джоффри вдохнул полными легкими, и тогда боль постепенно усилилась, и двинулся вперед быстрым бегом вдоль края джунглей, держа направление к черным холмам на том берегу Замаиса. Он бежал в течение целого дня, сквозь заросли лиан и деревьев с красными стволами, через паутинные ловушки, величиной с таверны, безрассудно ускоряя бег вдоль звериных троп, искренне желая не встретить там никаких попутчиков. К ночи он добрался до Замаиса и использовал его в качестве ориентира, когда солнечный свет больше не освещал темный Йен. К утру усталость нарастала с увеличенной скоростью, и Джоффри поймал себя на том, что смотрит на черные купола вдалеке с тоской и тревогой. Он немного отдохнул на большой скале у реки, дыхание перехватывало от боли в плече, да и в общем по всему телу, что с течением времени все возрастало. Он внимательно смотрел на воду, готовые отпрыгнуть при малейших признаках присутствия пираний. Замаис – огромная река с зелеными водами, расположенная на континенте Сатариас. В ее устье некогда стоял город Заметтер. Река уходит вглубь континента, и недалеко от нее находятся руины Йена. Кажется, здесь их нет, по крайней мере в это время суток, подумал он, быстро умыв лицо и сделав с десяток быстрых глотков, освежая пересохшее горло. Если он не умрет от яда, то, наверное, таки умрет от плохой воды. Однако в этот час это его уже не беспокоило. Ладно, пора двигаться дальше, подумал Джоффри и поправил рюкзак, сползая со скалы. В тот же миг боль навалилась на него, словно вагонетка без тормозов, словно потоки раскаленной лавы распространились по всему телу от малейшего движения. Джоффри укусил себя за руку, раскачиваясь взад, вперед, пока он преодолевал шок. Он быстро открыл рюкзак, извлекая грубо сшитый винный мешок размером с ладонь, посмотрел на него долгим взглядом, пока очередной приступ боли не ударил по телу, создавая ощущение, словно что-то медленное и скользкое кружится там, где должны быть мышцы его плеча. Он сделал маленький глоток. Молочная, разбавленная водой жидкость потекла через горло, как легкое вино. Юноша изготовил эту небольшую емкость из кожи особо злостного коротконогого пресмыкающейся и использовал ее для хранения сильнейшего обезболивающего, которое было известно пятнистым людям побережья. Экстракт красного цветка. Надеюсь, что не пожалею об этом. Боль постепенно отступила на условно приемлемый уровень, и в отличие от макового молочка, этот экстракт не высасывал силы из тела. Однако его побочные эффекты имели более ментальный характер. Принц отклонил голову так далеко назад, как только мог, пытаясь осмотреть заднюю часть плеча. То немногое, что он мог видеть, было фиолетовым и опухшим. «Не думай об этом, просто двигайся вперед», — сказал он сам себе мысленно и спрыгнул к берегу реки, передвигаясь так быстро, как только мог, все же сохраняя достаточно ловкости, чтобы обходить камни и деревья, и минуя дикий, хаотичный водоворот яркой зелени и стройных древесных колонн, которые венчал черный купол на расстоянии, направлявший его к себе. Перед полуднем неудержимый спринт Джоффри перерос в быструю прогулку, пока жидкое концентрированное олицетворение пыток текло по его сосудам, не давая возможности думать о чем-то конкретном. Он подавил крик, когда облокотился на толстый ствол дерева. Его огромные корни почти сбили его с ног. Он посмотрел вниз на свою руку, ее слегка раздутая форма вызвала появление мурашек по спине, когда он попытался коснуться ее указательным пальцем. Палец неестественно провалился в кожу, втрое глубже, чем следовало, кожа вокруг него слегка колыхалась, как будто от внутренних волн. Джоффри завизжал, падая на землю. Агония стерла любые мысли, когда он забился в конвульсиях под деревом, дрожа ногами в стороны без всякого плана или задней мысли. Когда боль немножко уменьшилась, Джоффри начал дышать неглубоко, не рискуя пошевелить ни одним мускулом, и остался на земле, глядя вверх на безлистный ствол дерева, где черная хищная птица терпеливо наблюдала за ним, сидя высоко на ветке. Джоффри осознал, что птица ждет его смерть. Рука медленно поползла, почти против его воли, к кинжалу. Изогнутое лезвие сверкнуло, когда Джоффри поднес его к шее, легонько коснувшись сталью кожи, что привело к выступлению капельки крови. «Нет», — подумал он, опуская кинжал. Вместо этого он достал ту маленькую самодельную флягу, вытащил зубами пробку и жадно выпил остатки экстракта. Необычно безвкусная жидкость почти радостно полилась вниз по горлу. Боль снова отступила к черте, на которой Джоффри уже смог встать на ноги, опираясь на свое копье. Он хромал так быстро, как только мог, руководствуясь только своим инстинктом направления, пока солнце медленно пряталось на восток, и немногие звуки джунглей, казалось, исчезали вместе с ним. Он споткнулся, увидев белого ходока, что смотрел на него, стоя прямо перед юношей, вглядываясь ледяными синими глазами в зеленые человеческие, а длинный белый меч словно светился собственным леденящим светом изнутри. «Это лишь побочный эффект красного цветка, это все красный цветок», продолжал повторять про себя, словно утопая в синих глазах ходока, вблизи которого в 5 метрах подальше стояли вихты капитана Шеня и капитана Сабу, внимательно глядя на него. Джоффри хромал со своим копьем прямо к потустороннему существу, не останавливаясь, пока его нос почти не коснулся ходока. Он уставился взглядом в глаза чудовища, в замороженные зрачки, на белую, как кость, кожу. «Я уже давно перестал вас бояться», — прошептал он, слегка наклонив в бок голову, Глядя на монстра, Джоффри обошел вокруг существа, чьи глубокие синие глаза наблюдали за ним немигающим взглядом. Он посмотрел на Вихтовшаха и Сабу, что до сих пор были одеты в доспехи разведчиков. Погнившая плоть и пустые глаза выглядели, как памятники грехам Джоффри. «Мы стоим несокрушимо», — воскликнул он, ударяя кулаком у сердца, игнорируя удаленную боль. Вихты не двигались, но он словно почувствовал их одобрение и продолжил идти. Внеземная сила Е натянула его вперед словно магнит, не давая сбиться с курса, даже когда люди вокруг на расстоянии выкрикивали его имя, и молящий голос Нали раздался на грани слышимости. Боль постепенно все усиливалась и усиливалась, пока вечернее солнце медленно опускалось на запад, и необычно яркая луна освещала все вокруг, когда руки ощущались бесплотными, а позвоночник словно начал перекручиваться вокруг самого себя. Каждый следующий шаг вызывал незримые уколы боли, которые распространялись по верхней части торса. Как по волшебству, внезапно деревья и кусты исчезли без следа. Всего за шаг джунгли словно закончились. Зато Джоффри обнаружил, что шагает по черной мостовой, ее строение идеально совпадало с уклоном земли. Это была величественная улица, нетронутая природой, что продолжалась вперед, словно вытесанная из скалы по желанию могущественного правителя. Грандиозная черная дорога тянулась вперед идеально ровно, пока не вливалась в небольшой город, землю черных куполовидных базилик тип строения прямоугольной формы, которая состоит из нечетного числа 1, 3 или 5 различных по высоте нефов и треугольных тоннелей. Все это казалось мелким по сравнению с величественным куполом посередине всего того комплекса. Джоффри прикусил губу до крови, хромая вперед. Каждый новый шаг в направлении города вызывал почти дикую агонию, словно он горел изнутри. Он попытался вызвать льва, но слишком устал, настолько измучен, что уже не мог войти в то состояние для вызова. Он продолжил идти, пока внезапно не споткнулся, и сила тяжести бросила его на землю. «Ах!» Заорал он со всей силы, на мгновение прерываясь на вдох, чтобы заорать еще раз, лихорадочно ища руками тот мех. Джоффри сжал его со всех сил, но ни капли драгоценного напитка не вылилось из емкости. Он уже не имел сил для очередного крика, почти теряя сознание от боли, извиваясь телом по черному камню. Юноша плакал, когда схватил острие копья, несмотря на порезы на ладонях, и вколотил его в винный мех, разрезая надвое, и попытался слезать последние капли с внутренней поверхности, но только поцарапал языка жесткую кожу. Парень снова закричал, протягивая вперед руку, пытаясь ползти к черной цитадели, почти не двигаясь, словно он хватался за воздух. «Прошу, пожалуйста», — умолял он, глядя на черный купол, как загипнотизированный, не имея сил подвигать телом. Он смотрел так минуту, а может и целый год, на такое недосягаемое, неподвижное здание, что то сдвинулось справа от него, и Джоффри медленно наклонил голову, чтобы посмотреть на это, моргая полными слез глазами. Там стоял пятнистый человек, его мощные руки и плечи тонули в тени от темных джунглей позади него. Его толстая кожа была покрыта коричневыми и белыми узорами его вида, но темно-красные линии, нарисованные вдоль его наклонного лба, говорили о чем-то большем, о чем-то важном. Пятнистый человек очень медленно присел, почти с благоговением, стараясь не касаться черной дороги. Дикарь положил на землю оранжевый цветок лотоса, его чешеобразные лепестки четко выделялись на фоне маслянисто-черного камня, и тогда, не произнеся ни слова, абориген исчез в джунглях. Джоффри глупо пялился на оранжевый цветок, тяжело моргая. Он попытался подползти ближе, помогая себе локтями, останавливаясь на передышку после каждого движения. Тихий плач был единственным звуком во всей долине. Каждое движение казалось настоящей пыткой, и только благодаря железной силе воли он находил последние силы, чтобы проползти те жалкие 6 или 7 метров до цветка. Когда он наконец дополз туда, то обнаружил, что высокий, чешеобразный цветок заполнен до краев экстрактом красного цветка, не разбавленного водой. Этой дозы хватило бы, чтобы убить лошадь. Джоффри опустил голову и очень осторожно начал пить белую жидкость, так быстро как мог. Он даже съел полностью сам цветок, когда там уже почти не оставалось капель. Принц перекатился на бок, когда закончил с подарком, несмотря на совершенно чистое небо. Впервые за все те месяцы звезды ярко сияли, неизвестный держал в одной руке череп, а другой указывал на Йен. Послание было очевидным. «Я не уйду из этой жизни, пока не получу ответов. подумал юноша. Тело ощущалось легким, как перышко, и встал. Боль уже казалась воспоминанием, когда он открыл рюкзак и вытащил оттуда факел, зажигая его щелчком колец. Он двинулся к черной цитадели, руководствуясь лишь лунным светом и отблесками факела, точно зная путь к своей цели. Принц рассеянно отдал честь красным плащам, что охраняли вход в город, чьи сабли сверкали под лунным светом. Внутри он продолжил шествие мимо слуг и вооруженных воинов, которые молча выполняли привычные обязанности, заходя и выходя из куполообразных зданий и треугольных туннелей, входы в которые виднелись тут и там. Он кивнул псу, что стоял на страже у покоев Джоффри, покрытых льдом. Холод замораживал кости, когда юноша проходил мимо них. Он почти застыл на месте, когда услышал оттуда успокоительный шепот его матери. Нежная мелодия остановила его на мгновение, прежде чем он продолжил движение. Город имел странно знакомую планировку, спиралевидную форму, которая заставляла путешественника дрейфовать к середине. Но пурпур никогда не возникал с самого центра, он всегда начинал свои мучения через горло Джоффри. Он позволил своим ногам вести себя, ощущая природную сущность города за зданиями и улицами, следуя абстрактной головоломке, столь близкой его душе. Он свернул в один из треугольных туннелей, следуя по прямому пути, глядя по бокам и на фигуры, кишащие и поглощающие одинокого человека, как всегда, только для того, чтобы начать снова, снова и снова. Джоффри вытер что-то, что омрачало поле зрения, и обнаружил, что это кровь. Он посмотрел на покрытый красным рукав, смущенно поняв, что это не слезы, а кровь течет из его глаз. Он ошеломленно моргнул и закашлял, забрызгивая каплями крови всю стену. Те фигуры сразу начали поглощать ее вместе с остатками одинокого человека. Он медленно моргал, коридор становился длиннее после каждого моргания. Женский крик боли заставил его обернуться. На полу лежала Налия, раскачиваясь и плача, держась обеими руками за лицо. Ее тело выглядело кровавой кучей ужаса и отчаяния, очевидным монументом его работы, словно мощным доказательством идентичности скульптора, что можно определить по виду скалов на мраморе, или художника, чье авторство прямо видно из каждого мазка. Джоффри встал на колени перед ней, пока она продолжала рыдать, медленно дыша, и нежно обхватил ее ладони. «Нет, не смотри на меня», — проговорила она, почти умоляя. «Я должен», — сказал ей Джоффри, извиняясь. Она медленно опустила руки, окровавленные пряди волос отодвинулись под нежными движениями пальцев Джоффри, и он уставился в ее лицо. Он смотрел на него, застыв на месте словно статуя, пока горло сводило спазмами, шепот его тихого плача раздавался эхом в коридоре, кровавые слезы текли щекам вниз. Он нежно прижал голову Налии к груди, обнимая ее и слегка раскачиваясь. «Никогда, никогда, это лишь мое личное проклятие, мой путь одинок», — пообещал он ей, пообещал самому себе. Джоффри остался с ней еще на минутку, осторожно поглаживая ее волосы ладонью. Он продолжил свой путь, каждый шаг давался все легче и легче, пока тоннель полностью не растворился в бескрайнем поле звезд, что сменили его стены, и Джоффри поплыл среди созвездий. Гости на его свадьбе смеялись над ним, прячась за чашами с вином и серебряными подносами. Он посмотрел вниз на миллионы звезд под ногами и на многочисленные созвездия между ними. Драккар неистово плыл сквозь осенний шторм, расталкивая обломки имеющихся созвездий. Но пока принц смотрел на все это, обломки соединялись воедино, реконструируя самих себя в вихре серого песка и темных вод, возникая вновь, как совершенные формы своей собственной силой воли. Он продолжил созерцание, видя, как мудрый древовидец судил принца из глубин бездны, замалчивая свой вердикт. Он смотрел на шумных знаменосцев, мечи и топоры поднимались вверху, когда их многочисленные знамена развивались на ветру. Он наблюдал за хитрой улыбкой охотника, который держал лук одной рукой, а другой – рукоять кинжала в ножнах на боку. Он увидел величественную корону, в стиле андалов, сверкающую в темноте. 7 зубцов для 7 добродетелей, для 7 аспектов божественности. Поле зрения постепенно тускнело, пока он всматривался еще дальше, духи андальских букв формировались там среди теней, зашифрованные вне воображения в загадку из прошлого, которая каким-то образом была ключом для расшифровки послания. «Все живое, кроме пурпурного принца, движется направо», там было написано. Он знал, что это некий ключ для разгадывания того, что созвездия пытались рассказать ему, но что же это в чертовски самом деле означает? Предупреждение, руководство к действию. Джоффри медленно моргнул, чувствуя, как все больше крови вытекает изо рта, ушей, носа. Он почувствовал невероятную усталость и упал на спину. Бездна как-то смягчила его падение, когда пространное поле звезд медленно превратилось в пурпур, и боль вернулась, как старый друг. Глава 31. Лепестки. Возможно, это какая-то система координат, может, стоит попробовать теоремы Архимейстера Галгина. Это займет немало времени на вычисление списка возможных результатов, учитывая стандартную для цитадели геометрию. Но разве создатели пурпура использовали стандартную геометрию? Вопрос завис перед мысленным зрением, возвращая воспоминания многих других, иногда бессмысленных вариаций форм, фигур и плоскостей, которых он когда-то изучал во время пребывания в цитадели. Приблизительные временные рамки, принятые им в отношении колоссальной работы впереди, только росли ежемесячно после напряженного обучения, проведенного в его покоях или в библиотеке Красного замка. После всех тех лет, потраченных на поиски ответов, когда он наконец нашел их, то обнаружил нежелание останавливаться. Чистое упрямство толкало принца вперед каждый день, день за днем, заставляя рассматривать невероятное разнообразие теорий и интерпретаций, не позволяя перестать искать, так же как охотничий пес не покинет еще теплый след. Все же он считал, что его многочисленные жизни были скорее помехой, чем помощью, ведь огромное количество возможностей стояли перед ним, и объем работы, необходимый для отрицания ложных теорий, заняли бы невероятно много времени. От сложных математических теорий к углубленному изучению древней истории и легенд, было немало того, чем стоило заняться. Время уходило быстрее, чем он успевал заметить, его фактическое бессмертие делало сложным адекватную оценку необходимого количества времени для конкретной задачи. Он и до сих пор старался наблюдать за течением событий. Ограждение Брана от того падения уже по сути стало рутиной, и слежение за некоторыми обитателями Красного замка также было навыком, которым он постепенно овладевал на полную. Напряжение между Старками и Ланнистерами, казалось, пока что держалось под контролем, и Роберт не жаловался на здоровье. Пройдет еще немало месяцев перед тем, как все начнет катиться в ад, и он имел надежду, что к тому времени разгадает эту проклятую загадку и получит определенное преимущество с новой информацией, чтобы удержать долбанные королевства от сползания в пропасть. Он все еще был глубоко погружен в свои мысли, когда дверь в его комнату открылась. Джоффри даже не заметил, как его правая рука мгновенно нашла рукоять меча. «О, принц Джоффри, вы уже проснулись?» – спросил слуга, когда несколько его сверстников зашли в комнату. «Да, Деррик, могу я поинтересоваться, что все это значит?» – спросил он раздраженно. Ему нравилось просыпаться рано, сразу перед восходом солнца, ведь быстрая медитация в тишине давала наиболее успокаивающий эффект именно перед рассветом. Это давало ему запас спокойствия на целый день, раздвигая ночные кошмары по дальним углам сознания. «Королева Серсия требует вашего присутствия в тронном зале, мой принц», — ответил Деррик, немного нервничая, пока слуги приготовили какую-то безвкусную, изысканную одежду со слишком большим количеством цветов на вкус Джоффри. «В тронном зале? В такой час?» – спросил Джоффри, сбитый с толку, рассеянно отмахиваясь от двух приближающихся нервных слуг в золотых и черных одеждах принца. Только сейчас он заметил звуки колоколов королевской гавани, их громкость медленно возрастала, когда все больше и больше септ добавляли свои голоса к этой отдаленной какофонии. «Нет, еще рано», – в сознании гуляла эхом до боли знакомая мысль. Он вышел из покоев и увидел Сандора вместе с отрядом встревоженных, беспокойных красных плащей у входа в комнату. «Он умер, не так ли?» – спросил принц у пса. «Да», – ответил тот, чувствуя себя неудобно. В этой жизни они почти не общались, и когда стражники повели юношу к тронному залу, он почувствовал, как сердцебиение ускорилось, синхронизируясь с ритмом колоколов, которые звонили в отдалении. «Блядь, дерьмо, пиздец, как?» – он услышал собственный голос. «Как я слышал, у короля отказало сердце», сказал пес, его лицо несколько смягчилось. «Сочувствую», добавил он неуклюже, прежде чем вернуть привычное жесткое и пессимистичное выражение. Выражение, которого он приобретал в присутствии незнакомцев, которых считал недостойным для расходования на них своего времени, что, как осознал Джоффри, означало почти всех вокруг. Внезапное и болезненное напоминание о собственном вечном одиночестве было быстро утоплено в растущей панике и планировании. «Мне нужно больше грибанного времени, я еще не готов». Он ругался мысленно снова и снова, пока они быстро шагали мимо суетливых слуг и других отрядов красных плащей, которые готовились к неизбежной кровавой резне. Прежде чем он смог придумать выход из этого всего, он прибыл в тронный зал, дверь туда уже были растворены. Он посмотрел на железный трон почти с ужасом. Угрожающий массив продолжал увеличиваться, пока он подходил к нему ближе, красные плащи неумолимо вели его вперед, словно к неизбежной судьбе. Гобелены Роберта были покрыты сценами охоты, и свисали со свода словно белье, которое повесили просушиться, останавливая прямые солнечные лучи, что долетали с востока. Красные плащи начали собираться перед троном, за ними 7 рыцарей королевской стражи держались возле трона, защищая королеву Серсию. Ее зловещая, триумфальная улыбка во все зубы совсем не подходила к фальшивой скорби. Она уже выиграла и знала это. Он мог бы поклясться, что услышал полузабытые голоса, что раздавались из углов зала, пока он шагал к трону. Красные плащи расступились перед ним, лишь пес сопровождал принца далее. «Принц Джоффри, если хочешь убить меня, то просто сделай это». «А нет, Старк, не в этот раз». Он прошел мимо шеренги готовых ко всему красных плащей, потерявшись в воспоминаниях. «Принесите мне мой арбалет, приказываю вам». Рыцари из королевской стражи стали по бокам, когда он шел мимо них. Сир Престон Гринфилд и сир Баристан Силми едва кивнули, нервно двигая глазами, а их руки дрожали, так они воспринимали депрессивную атмосферу внутри большого зала. Он остановился, подойдя к последней ступеньке. Утреннее солнце едва-едва начало умывать своими лучами верхушку трона из перекрученного металла. «Сирилин, отрежьте ему язык». Джоффри сделал глубокий вдох и уставился на трон, чувствуя, как причудливо вина и ужас смешивались с тяжелым покалыванием в животе. Полузабытые планы и размышления кружили в его голове, пока он продолжал смотреть. «Думаю, что пика подобает ему, как ты считаешь?» «Нет, посмотри на него, Санса, смотри на него, я приказываю». Матушка что-то говорила ему с фальшивой грустью, но ликующие глаза придавали ее траурный вид. Она говорила что-то о сердце Роберта, которое наконец остановилось после тяжелой ночной работы. Однако ее слова вскоре словно потеряли значение. Докучливое жужжание слилось с перезвоном колоколов королевской гавани. Большой колокол септы Бейла развучал как огромный, медленный гонг, словно сами кости вибрировали от его звука. Джоффри смотрел на трон, пока мать шептала какие-то глупости. Тот туман куда-то исчез, когда он вспомнил крики умирающих людей и отчаяние умирающего мира. Довольно медленно, но паническая смесь предположений, вины и сомнений выкристаллизовалась в нечто новое. Он не знал, во что именно. Но это было что-то прочное, настоящее. Принц закрыл глаза, чувствуя себя так, будто перепил крепкого, нет, скорее крепленного вина. Он еще раз вдохнул полной грудью, задумавшись, будет ли он достойным этого трона. Принц осторожно сел, открыв глаза и обнаружив, что мир не изменился, и одновременно кое-что все же изменилось. Солнце сияло сквозь окна, прогоняя тьму последних ночных часов перед рассветом. Он слегка вздрогнул, поднимая руку, и посмотрел на кровавый порез посреди ладони. «Следовательно, я недостоин его», — подумал он, вспоминая всех чудовищ, сидевших на этой куче местами заржавевшего металла. Он сам, конечно же, был худшим среди их всех. Джоффри сцепил пальцы, крепко сжимая ладонь в кулак, все больше крови текло из пореза, проливаясь на пол. «Буду считать это комплиментом», — подумал он с легкой улыбкой. «Джоффри, ты поранился». Серсия прекратила свою болтовню и начала звать великого мейстера. «Все в порядке, матушка. Нас ждут более важные дела, чем легкий порез», — сказал он, и дверь снова отворилась, на этот раз пропуская Эддарда Старка и значительный отряд гвардейцев его дома. Слава его милости, Джоффри из домов Баратионов и Ланнистеров, первому этого имени, королю Эндалов, Райнаров и первых людей, владыке семи королевств и защитнику державы, провозгласил королевский глашатый. Его голос звучал над всем залом, пока лорд Старк осторожно шагал к трону. Десятки золотых плащей расходились по обе стороны от него и занимали позиции под мрачными охотничьими гобеленами, которыми Роберт заменил старые драконьи черепа. Командир Янос Слинт стоял позади своих золотых плащей, на безопасном расстоянии от любой атаки меча в предстоящей рубке. Его убийственный подхалим, чьего имени Джоффри не мог вспомнить, стоял позади своего командира с нервным видом, держа руки на рукоятках меча и железного молота. Джоффри покачал головой, когда Слинт подарил его матери и Бейлишу несколько взволнованных взглядов, словно бессловесно общаясь прямо на глазах у всех присутствующих. «Как ты это, черт возьми, не заметил, нет?» — подумал принц, пока напряжение между вооруженными людьми в тронном зале росло по экспоненте. Приближение Нидда Старка казалось холодно-медленным, несмотря на то, что в этот раз он не получил раны в колено от Джейми. Его холодно-голубые глаза словно ожесточились от того, что должно было произойти, сильнее, чем то, что он мог вспомнить. Пожалуй, внезапная смерть короля Роберта сломала все остатки правдоподобия, даже учитывая жалкие и неразвитые навыки Нидда в интригах. Одно дело, когда его предполагаемый отец погиб в результате несчастного случая на охоте, и совсем другое, когда он внезапно умер посреди ночи как раз вовремя для свершившегося факта, поддержанного Ланнистерами. Было много ядов, которые могли имитировать сердечный приступ, Джоффри знал это как из обучения, так и из личного опыта. Нет, остановился, вызывающе стоя, глядя на Серсию с приглушенным гневом, одной рукой держась за рукоять меча. Мизинец остановился за полшага позади Старка, спокойный и собранный, с привычной снисходительной улыбкой, которая обманула стольких людей, убеждая их в его невиновности. Когда Серсия только открыла рот, Джоффри решил перехватить инициативу, произнося громким голосом, чтобы его слышали все присутствующие в зале. «Лорд Старк, вы пришли к нам в самый темный час из всех. Мой отец лежит мертвый и стабильность государства под угрозой. Есть риск втянуть весь Вестерос в войну, что добром не закончится», — сказал он. Мать наклонилась к его плечу и что-то зашептала вроде «дать ей уладить это дело». Он отмахнулся от нее окровавленной рукой, заставляя ее замолчать, и продолжил говорить. «Лорд Старк, вы хорошо и преданно служили моему отцу как десница короля. Я прошу вас продолжить эту службу, ибо зима близко. Самая сильная зима за несколько поколений, если мистер не ошибаются. Пожалуйста, лорд Старк, займите свое заслуженное место возле меня и давайте вместе поведем семь королевств к эре мира и согласия», — почти умолял он его. Его страстная мольба эхом разносилась по всему залу, когда воспоминания о войне, голоде и холоде вспыхивали слишком быстро, чтобы его мысленный взор мог их обработать. «Мой сын хочет сказать, что...» — поспешно начала Серсия, но Джоффри быстро перебил ее. «Тишина!» — прорычал он, глядя ей прямо в глаза и снова вгоняя королеву в оцепенение. Долгая пауза растянулась над всем залом, пока Нед Старк размышлял о судьбе семи королевств, окруженной гвардейцами и воинами в полном вооружении. «Ну давай, Нед, откинь тот проклятую честь. Роберт уже умер, какая разница, что я не его сын?» Эддард Старк, десница короля, лорд Винтерфилла и защитник Севера, посмотрел вверх, на него, лицо застыло в убежденности и решимости. «Именно начало войны я и пытаюсь предотвратить. Извини, Джоффри, но ты не имеешь прав на железный трон. Станнис из дома Баратионов является истинным королем семи королевств», — провозгласил он мрачно. Джоффри сел, гнев и ярость текли по его жилам, ибо его отвлечение от реальности вновь обрекло семь королевств на войну всех против всех. Серсия быстро вскочила, когда видение вихтов и ходоков, которые бродили по уже уничтоженному Вестеросу, закружились в голове Джоффри, как какой-то ужасный яд. «Ваши собственные слова выдают вас, лорд Старк, сир Баристан, арестуйте этого предателя», — я сказал тихо, — взревел Джоффри, схватив ее за шею сзади, сжав так сильно, что послышался приглушенный ей из ее уст. Это сразу заставило его убрать руку, так словно он обжегся. «Собираешься пытать очередную женщину, Налию, Сансу, ту безымянную девку, которую ты расстрелял из арбалета в собственной спальне, почему бы и не собственную мать?» Мысль витала в сознании, пока он пытался обуздать бездонную пропасть отчаяния, которая бесконечно терзала его. Он считал, что оставил все это далеко позади, но, как и многое в Вестеросе, казалось, что оно прилипло намертво, как вязкая черная нефть. Его голос почти ломался, когда он еще раз попытался обратиться к их рассудительности и логике. «Сир Баристан, стойте на месте», — приказал он старому рыцарю, прежде чем тот успел сделать шаг к Ниду. Лорд Старк явно смущен и потрясен смертью короля, он с миром вернется домой, чтобы там оплакать друга, — воскликнул юноша. Нет, странно посмотрел на него, к сожалению, обязанности адреналин подпитывали его голос, когда он отозвался. «Командир, отведите принца и королеву в их покои и обеспечьте им охрану, кровь не должна пролиться сегодня». «Стражи!» – закричал Слинт, золотые плащи опустили копья и нацелились в королевских стражей и красных плащей возле трона. «Нет, тебя окружили. Ради любви к твоей семье, не делай этого!» – прорычал Джоффри. «Нет» – смущенно покачал головой, оборачиваясь к Слинту, но было уже поздно. «Сейчас!» – воскликнул командир Слинт, и его солдаты резко перенацелили копья прямо в спины и бока воинов Старка, пробивая легкую кожаную броню и кольчуги, заполняя зал зловонием крови и кишок. Несмотря на предательство своих союзников, рефлексы недостарка до сих пор были отличными, и он это доказал делом. Без влияния макового молочка, как обезболивающего от ран в той первой жизни, он уже развернулся и вытащил меч, когда Бейлиш бросился со своим кинжалом, тщетно пытаясь схватить Эддарда за шею. «Я же говорил тебе не доверяй, Уф!» Пустая насмешка мизинца прервалась, когда Нет ударил того локтем в солнечное сплетение, добавляя мощный, усиленный паникой удар кулаком, от которого мастер над монетой упал на пол, ошеломленно пытаясь отползти подальше. Джоффри едва имел время, чтобы подняться, прежде чем Нет бросился к двери в беспомощной попытке спастись из ловушки, уклоняясь от копья и перерезав горло золотому плащу, но два копья настигли его сзади, грубо пробиваясь через одежду, и остриями вылезли из груди. Джоффри помчался вниз по лестницам. Вблизи пес добил воина Старка, прежде чем матернуться и двинуться за Джоффри к недвижимому телу Неда. Юноша обошел нескольких последних, еще живых, северян, пока добирался до Неда, но надежды уже не было. Лицо Эддарда Старка застыло с выражением ужаса и удивления, спина выглядела дикой мешаниной поломанных ребер и разорванных легких. Джоффри застыл над ним в оцепенении, когда лицо Неда изменилось десятком других выражений боли, ужаса, гнева и других эмоций. Этот коллаж посмертных выражений из предыдущих жизней почти ошеломил Джоффри, пока один из золотых плащей рядом ухмыльнулся, как глупая собака. «Мы попали предателю прямо в легкие, ваша милость», — провозгласил тот. Внезапная тишина, когда последний воин Старков затих и спустив последний вздох, окутала помещение. Руки Джоффри дрожали, когда он медленно, очень медленно повернул лицо к золотому плащу. «Ты точно это сделал, идиот!» Джоффри взревел, ударив кулаком по носу мужчины. Красные пятна окрасили его зрение, когда он сидел на груди теперь распростертого золотого плаща. Его кулаки работали как поршни, когда он выпустил весь гнев и отчаяние одновременно, крича, когда шлем человека снесло, а его лицо превратился в красную кашицу. То было его собственное дыхание, что смогло вернуть юношу к норме. После десятилетий тренировки дыхания в качестве средства для концентрации, он выработал определенное интуитивное понимание того, как поток воздуха входит и выходит из тела. Когда он осознал, что тяжело дышит, и не знал, почему именно, то пришел в себя. Лицо золотого плаща было полностью покрыто кровью, но грудная клетка все еще двигалась, едва-едва, но все же. Джоффри покачал головой и встал, разглядывая свои окровавленные кулаки. «Действительно, что-то не так, Нет, ты был прав», – прошептал он, переводя взгляд на мертвое тело своего учителя. Мысль о том, что он когда-нибудь сможет искупить свои грехи, сейчас показалась глупой. Он был тем, кем был. Джоффри, монстр и серебряный лев. Он привык считать, что это две противоборствующие сущности, но на самом деле они были одним целым. Нечего искупать. Попытка убежать от самого себя была такой же тщетной, как и попытка убежать от пурпура. Он осторожно разжал окровавленные кулаки, взгляды всех присутствующих в тронном зале словно обжигали его спину. «Нет, время для самоанализа уже закончилось», — подумал он, глубоко вдыхая воздух. «Я являюсь тем, кем есть, и пусть боги будут мне свидетелями, я силой вытащу этот континент из бездны». Время для сомнений прошло. Пришла пора правления. «Уберите этот беспорядок», — приказал он, указывая рукой на мертвецов, пугая всех присутствующих в зале и вызывая сдавленный писк у обливающегося потом от страха золотого плаща, второго из тех двоих, что закололи Неда. «Передайте тело лорда Старка молчаливым сестрам и приготовьте корабль в Белую Гавань, занесите туда лед и остальные его имущество», он отдал приказ и двинулся к железному трону. Эта небольшая сцена оставила большинство присутствующих в оцепенении, кроме пса, конечно же. Юноша чувствовал, что тот поднимается по лестнице вместе с ним, держа свои мысли при себе. Он остановился, оглядываясь, и на мгновение взглянул на стражей. «Шевелитесь!» — проревел король, заставляя их действовать. «И пусть кто-то, пожалуйста, отнесет того золотого плаща к мейстеру!» — воскликнул он, шагая к небольшой комнате для совещаний, полностью занимая ум мыслями о монументальном задании, которое он поставил перед собой. «Рабу Старку, лорду Винтерфилла и хранителю Севера, с огромным прискорбием сообщаю вам новости последних дней в Королевской гавани. Мой отец, король Роберт Баратион, умер во сне из-за сердечного приступа. Ваш лорд-отец, Эддард, попал в паутину интриг и был втянут в заговор против меня предателями в столице. С сожалением сообщаю вам, что он был убит, когда выполнял то, что считал своим долгом». Джоффри зарычал, схватив пергамент, и порвал его, выкидывая в сторону, и взял новое чистое письмо. Перо почти сломалось, когда он всадил его в чернильницу, разбрызгивая чернила по столу, а сама чернильница покатилась вниз со стола. «А-а-а, проклятие!» — выругался Джоффри, выкидывая перо в сторону. «Это все бесполезно. Это перо не выглядело бесполезным, как по мне», — сказал Тирион, заходя в комнату. Плоская шутка не смогла скрыть напряженную, нервную улыбку на лице беса. «Звали меня, ваша милость?» — спросил он, без сомнения, уже в курсе подробностей кровавых утренних событий. «Да, Тирион, спасибо, что пришел», — ответил он рассеянно, поднимая взгляд, чтобы увидеть присутствующих советников за столом, плюс Тириона, который усаживался на противоположном конце стола от короля. Без сомнения, дядя был смущен и даже напуган. Почему именно его позвали в такой нужде, особенно учитывая тот факт, что несколько часов назад тронный зал превратился в подобие лавки мясника. Серсе, Варис, Мизинец, Пицелиянос, Слинт сидели на остальных местах. Чтобы меня трахнули, это словно маленький совет из ада, за исключением сира Баристона. Брови Джоффри угрожающе сошлись вместе. Что здесь делает командир Слинт? И куда, черт, подевался сир Баристан? Спросил он. Матушка, кажется, уже очнулась от его грубого поведения, хотя она и до сих пор настороженно смотрела на него, слегка наклонившись вперед. «Сир Баристан старый и хилый, миленький, я считаю, что пришло время твоему дяде Джейми занять свое заслуженное место лорда командующего королевской стражи, как думаешь?» — сказала она. Джоффри еще секунду посмотрел на нее, прежде чем повернулся обратно к двум вооруженным белым статуям за спиной. «Сир!» — он замолчал, глядя на круглую фигуру сира Бараса Бланта с глазами-бусинками. «Боги, помогите мне!» — пробормотал он, и снова повернулся к столу, ударяя растопыренной пятерней по лицу. Прошло несколько секунд, и Джоффри повернул голову в другую сторону. «Сир! Пристон! Прекрасно! Идите приведите сира Баристона!» — приказал он. «Да, ваша милость!» ответил сир Пристон Гринфилд и быстро вышел из комнаты. «Я уже забыл, каково это, иметь 7 бездумных марионеток, готовых выполнить любой приказ», подумал он без всякого сожаления. «Нужно использовать их наилучшим образом». Он повернул голову к своей матери и сказал очень медленно, глядя ей в глаза: «Когда мы не наедине, употребляй обращение ваше милость или Джоффри. Не обращайся к своему королю, как к ребенку, иначе за ним никто не пойдет», сказал он ей жестко. «И не спорь с моими приказами публично», предупредил он, чувствуя едкий привкус во рту. Одна часть сознания хотела отослать ее прочь, прямо в утес Костерли, подальше от глаз, когда другая часть не хотела ничего другого, кроме как обнять ее и потеряться в успокаивающих объятиях.